Глава 12, повествующая о возвращении Гармахиса, о его встрече с Хармианой и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию. Наконец я сел и, положив голову царицы Египта себе на колени, стал приводить ее в чувство. Как пленительно хороша она была даже сейчас, измученная, обессиленная, в плаще длинных распустившихся волос. Как мучительно прекрасно было в бледном свете луны лицо этой женщины, память о красоте и преступлениях которой переживет незыблемую пирамиду, что высится над нами. Глубокий обморок стер с ее лица налет лжи и коварства. Осталось лишь божественное очарование вечной женственности, смягченное тенями ночи, высокой отрешенности, похожего на смерть, сна. Я не мог отвести от нее глаз, и сердце мое разрывалось от любви к ней. Мне кажется, я любил ее еще сильнее от того, что пал так низко и совершил ради нее столько несмываемых преступлений, от того, что вместе с ней мы пережили такой ужас. Без сил, истерзанный страхом и сознанием вины, я тянулся к ней сердцем и жаждал, чтобы она дала мне отдохновение, ибо только она одна осталась у меня на свете. Она поклялась стать моей супругой, и с помощью сокровища, которое мы сейчас добыли, мы с ней вернем Египту прежнее могущество, победим его врагов, еще можно все попрыть. Ах, если бы я знал, когда и где мне еще раз доведется держать на коленях голову этой женщины, бледную с печатью смерти на лице. Если бы я мог провидеть в тот миг грядущее. Я стал растирать ее руки, потом склонился и поцеловал в губы, и от моего поцелуя она очнулась. Очнулась и, сдавленно вскрикнув в страхе, задрожала всем своим хрупким телом и уставилась мне в лицо широко раскрытыми глазами. «Ах, это ты! Ты!» Теперь я вспомнила. «Ты спас меня и вывел из гробницы, где живет это чудовище!» И она обхватила меня руками, привлекла к себе и поцеловала. «Пойдем, любовь моя, скорее прочь отсюда! Я смертельно хочу пить, и, боги, как же я устала! А эти изумруды впиваются мне в грудь! Никому еще богатства не доставались такими муками!» «Уйдем, уйдем, на нас падает тень этой ужасной пирамиды. Смотри, небо сереет, это рассвет уже раскинул свои крылья. Как прекрасен свет, какое счастье видеть наступающий день. В этом лабиринте, где царит вечная ночь, я думала, что никогда больше не увижу лик зари. Перед моими глазами неотступно стоит лицо моего мертвого раба, и на его подбородке качается это омерзительное чудовище. Подумай только, он будет сидеть там вечно, вечно, запертый вместе с чудовищем. Но пойдем, где нам найти воды? За несколько глотков воды я отдала бы изумруд. Вокруг возделанных полей за храмом прорыт канал. Он недалеко, сказал я. Если кто-то нас увидит, объясним, что мы паломники, заблудились здесь ночью среди гробниц. Поэтому как можно тщательней скрой лицо под покрывалом, Клеопатра, и сама закутайся поплотнее. Никто не должен видеть эти камни. Она закуталась, спрятала лицо. Я поднял ее на руки и посадил на ослика, который был привязан неподалеку. Мы медленно двинулись по долине и, наконец, подошли к тому месту, где в образе царственного сфинкса, увенчанная диадемой фараонов Египта, величественно возвышается над окрестными землями статуя бога Хор-эм-Ахета. Греки называют его Гармахисом, глаза которого неизменно устремлены на восток. Хор-эм-Ахет означает «гор на горизонте» и символизирует торжество сил света и добра над силами тьмы и зла, который воплощает собой его враг Сет. Примечание автора. В честь великого бога большой сфинкс изображает, по всей видимости, царя Хафра, предшественника Менкаура на троне страны. Хор-эм-Ахет, то есть хор на горизонте, есть иносказательное выражение для понятия «покойный царь». Повелитель Египта был живым богом, он не умирал, а возносился на свой горизонт, небосклон. Храм, находившийся у большого сфинкса, скорее всего, построен после сооружения гигантской статуи, а не до царствования Хуфу, предшественника Хафра. Примечание редакции. В этот миг первые лучи, посланные солнцем, пронзили рассветную дымку и упали на губы Хор-эм-Ахета, выражающие небесный покой. Заря поцеловала бога рассвета, приветствуя его. Свет разгорался, заливал сверкающие грани 20 пирамид, и, словно благословляя жизнь в смерти, хлынул в порталы 10 000 гробниц. Он затопил золотым потоком пески пустыни, сорвал с неба тяжелое покрывало ночи, устремился к зеленым полям, к роще пышных пальм. И вот из-за горизонта торжественно поднялся со своего ложа царственный Ра. Настал день. Мы прошли мимо храма из гранита и алебастра, который был построен в честь великого бога Хор-эм-Ахета, задолго до того, как на египетский трон сел фараон Хеопс, спустились по пологому склону и вышли к берегу канала. Там мы напились, и эта мутная вода показалась нам слаще самых изысканных вин Александрии. Мы также смыли с наших лиц и рук копоть и пыль гробницы, освежились, привели себя в порядок. Когда Клеопатра мыла шею, нагнувшись к воде, огромный изумруд выскользнул у нее из-за пазухи и упал в канал. И я с великим трудом отыскал его в тине. Потом я снова посадил Клеопатру на ослика, и мы медленно, ибо я едва держался на ногах от усталости, побрели к берегам Сихора, где стояло на якоре наше судно. И вот мы, наконец, приблизились к нему, встретив по пути всего несколько крестьян, которые шли трудиться на своих полях. Я отпустил ослика в том самом месте, где вчера поймал. Мы взошли на судно и увидели, что все наши гребцы спят. Мы разбудили их и велели поднимать паруса, а про евнуха сказали, что он пока поживет здесь. И это была истинная правда. Мы спрятали изумруды и все те золотые украшения и изделия, что нам удалось принести с собой, и в скорости барка отчалила. Мы плыли в Александрию почти 5 дней, ибо дул встречный ветер. И каким же счастьем были наполнены эти дни. Правда, сначала Клеопатра была молчалива и угнетена, ибо то, что она увидела и пережила в глубинах пирамиды, преследовало ее, не оставляя ни на миг. Но скоро ее царственный дух воспрянул и сбросил тяжесть, которая камнем давила ее, и она снова стала такой, как прежде, то веселой, то поглощенной возвышенными мыслями, то страстный, то холодный, то неприступно величественный, то искренний и простой, переменчивый, как ветер, и как небо, прекрасный, бездонный, непостижимый. Ночь за ночью, летящая как бы вне времени и наполненная беспредельным счастьем. Это были последние часы счастья, которые подарила мне жизнь. Мы сидели с ней на палубе, держа друг друга за руку, и слушали, как плещут о борт нашего судна волны. Смотрели, как убегает вдаль лунная дорожка, как мягко серебрится черная вода, пропуская в свои глубины лунные лучи. Мы бесконечно говорили о том, как любим друг друга, о том, что скоро станем мужем и женой, обсуждали, что сможем сделать для Египта. Я рассказывал ей о своих планах войны с Римом, которые у меня уже возникли, ведь теперь у нас довольно средств. Мы можем отстоять свою свободу. Она их все одобряла и нежно говорила, что согласна со всем, что я задумал, ведь я так мудр. 4 ночи миновали, как единый миг. О, эти ночи на Ниле! Воспоминания о них терзают меня до сих пор. Во сне я снова и снова вижу, как дробится и пляшет на воде отражение луны. Слышу голос Клеопатры, шепчущий слова любви. Он сливается с шепотом волн. Канули в вечность те блаженные ночи. Умерла луна, что озаряла их. Волны, которые качали нас на своей груди, точно в колыбели, влились в соленое море и растворились в нем. И там, где мы целовали друг друга и сжимали в объятиях, когда-нибудь будут целоваться влюбленные, которые еще не родились на свет. Сколько счастья обещали эти ночи, но обещанию не суждено было сбыться. Оно оказалось пустоцветом. Цветок завял, упал на землю и засох. И вместо счастья меня постигло величайшее несчастье. Ибо все кончается тьмой и тленом, и тот, кто сеет глупость, пожинает скорбь. О, эти ночи на Ниле! Но вот сон кончился. Мы снова оказались за ненавистными стенами прекрасного дворца на мысе Лохиас. «Куда это вы, Гармахис, ездили с Клеопатрой?» — спросила меня Хармиана, встретившись со мной случайно в день возвращения. «Замыслил какое-то новое предательство? Или любовники просто уединились, чтобы им никто не докучал?» «Я ездил с Клеопатрой по тайным делам чрезвычайной государственной важности», — сухо ответил я. «Ах, вот как! Любая тайна чревата злом. Не забудь, самые коварные птицы летают ночью. А ты, Гармахис, достаточно умен и понимаешь, что тебе нельзя открыто показываться в Египте». От ее слов я вспыхнул гневом, ибо мне было непереносимо презрение этой хорошенькой девушки. «Неужели твой язык должен язвить без передышки?» — спросил я ее. «Так знай же, я был там, куда тебе не позволено и приблизиться. Мы пытались добыть средства, которые помогут Египту удержаться в борьбе с Антонием и не стать его добычей». «Вот оно что!» — проговорила она, метнув в меня быстрый взгляд. «Глупец! Ты зря трудился. Египет все равно станет добычей Антония, сколько бы ты ни старался его спасти. Что ты сегодня значишь для Египта?» «Мои старания, быть может, действительно ничего не стоят, но когда против Антония выступит Клеопатра, он не сможет одолеть Египет». «Сможет и обязательно одолеет его с помощью самой Клеопатры», — проговорила Хармиана и с горечью усмехнулась. «Когда царица торжественно проплывет со всей своей свитой по Кидну, потом за ней в Александрию без всякого сомнения увяжется этот солдафон Антоний, победитель и такой же, как ты, раб. Ложь! Ты лжешь! Клеопатра не поплывет в Тарс и Антоний не явится в Александрию. А если явится, то только воевать. О, ты в этом так уверен? И она негромко рассмеялась. Ну что же, тешь себя такими надеждами, если тебе приятно. Через 3 дня ты будешь все знать. Да чего же легко обвести тебя вокруг пальца? Одно удовольствие смотреть. Прощай же. Иди мечтать о своей возлюбленной, ибо нет на свете ничего слаще любви. И она исчезла, оставив меня в гневе и тревоге, которую посеяла в моем сердце. Больше я Клеопатру в тот день не видел, но на следующий мы встретились. Она была в дурном расположении духа и не нашла для меня ласкового слова. Я завел речь о войсках, которые будут защищать Египет, но она отмахнулась от разговора. «Зачем ты докучаешь мне?» — сердито набросилась она на меня. «Разве не видишь, что я извелась от забот? Вот дам завтра Деллию ответ, и будем обсуждать дела, с которыми ты пришел». «Хорошо, я подожду до завтра, до того, как ты дашь Деллию ответ», — сказал я. «А знаешь ли ты, что еще вчера Хармиана, которую все во дворце называют хранительницей тайн царицы? Так вот, Хармиана вчера поклялась, что ты скажешь Деллию: «Я хочу мира и поплыву к Антонию». «Хармиане неведомы мои замыслы», — отрезала Клеопатра и в сердцах топнула ножкой. «А если у нее такой длинный язык, она будет тотчас же изгнана из дворца, как того и заслуживает». «Хотя, если говорить правду, — возразила она сама себе, — в этой головке больше ума, чем у всех моих тайных советников вместе взятых. К тому же никто не умеет так ловко этот ум применить. Ты знаешь, что я продала часть этих изумрудов богатым иудеям, которые живут в Александрии, и продала по очень дорогой цене. За каждый получила 5000 сестерций. Но я продала всего несколько, сказать правду. Они пока больше просто не могли купить. Сестерций — римская денежная единица. В Египте со времен Птолемея I цари чеканили золотые статеры, серебряные тетрадрахмы и медные оболы. Уже Птолемей Филадельф запретил употребление иностранной валюты. Примечание редакции. Вот было зрелище, когда они увидели камни. От алчности и изумления глаза у них сделались огромные, как яблоки. «А теперь, Гармахис, оставь меня, я очень утомлена. Никак не изгладится воспоминание о подобной кошмару ночи в пирамиде». Я встал и поклонился, но медлил уходить. «Прости меня, Клеопатра, а как же наше бракосочетание?» «Наше бракосочетание? А разве мы не муж и жена?» «Да, но не перед миром и людьми. Ты обещала». «Конечно, Гармахис, я обещала. И завтра, едва только я избавлюсь от этого наглеца Деллия, я выполню свое обещание и объявлю всему двору, что ты повелитель Клеопатры. Непременно будь в зале. Ты доволен?» И она протянула мне руку для поцелуя, глядя на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел, но ночью попытался еще раз увидеть Клеопатру, однако это не удалось. «У царицы госпожа Хармиана», — твердили евнухи, и никого не пропускали. Утром двор собрался в большом тронном зале за час до полудня. Я тоже пришел. Сердце то бешено колотилось, то замирало. Скорее бы дождаться, что ответит Клеопатра Деллию, и услышать, что я — соправитель царицы Египта. Двор был в полном составе, все поражали великолепием нарядов, советники, вельможевы и начальники, евнухи, придворные дамы. Все были здесь, кроме Хармианы. Миновал час, но Клеопатра с Хармианой все не появлялись. Наконец, через боковую дверь незаметно проскользнула Хармиана и встала среди придворных дам у трона. Она сразу же бросила взгляд на меня, и в ее глазах я увидел торжество, хотя не мог понять, по поводу чего она торжествует. Как мог я догадаться, что она уже погубила меня и обрекла на гибель Египет? Раздались звуки фанфар, и в парадном церемониальном наряде, с золотым уреем на лбу и с огромным изумрудом в виде скарабея, который Клеопатра извлекла изнутра мертвого фараона, сияющим сейчас, как звезда на ее груди, величественно вошла царица и двинулась к трону в сопровождении стражников-галлов в сверкающих доспехах. Ее прелестное лицо было сумрачно, дремотно отрешенные глаза темны, и никто не мог прочесть, что в них таится, хотя все придворные так и встрепенулись в ожидании того, что произойдет. Она медленно опустилась на трон, точно каждое движение стоило ей великого труда, и обратилась к главному глашатаю по-гречески. «Ожидает ли посланец благородного Антония?» Глашатый поклонился и ответил, что да, ожидает. «Пусть войдет и выслушает наш ответ». Двери распахнулись, и в сопровождении свиты военачальников в тронный зал своим мягким кошачьим шагом вошел Деллий в золотых доспехах и пурпурном плаще и низко склонился перед престолом. «Великая и прекраснейшая царица Египта», — вкратчиво заговорил он, — «тебе было угодно милостиво повелеть, чтобы я сегодня явился выслушать твой ответ на послание благородного триумвира Антония, которому я завтра отплываю в Киликию, в Тарс. И вот я здесь. Молю простить дерзость моих речей, о царице, но выслушай меня, прежде чем с твоих прелестных уст сорвутся слова, которых не вернуть. Подумай многожды. Объяви Антонию войну, и Антоний разобьет тебя. Но явись пред ним, сияя красотой, средь волн пеннорожденная, подобной твоей матери, богине Афродите, и никакого поражения тебе не надо опасаться. Он осыплет тебя всеми дарами, которые любы сердцу царицы и женщины. Ты получишь империю, роскошные дворцы, города, власть, славу и богатство. И никто не посмеет посягнуть на твою корону. Не забывай, Антоний держит все страны Востока в своей руке воина. Его волею восходит на трон цари. Вызвав его неудовольствие, они лишаются и трона, и жизни. Он поклонился и, скрестив руки на груди, стал терпеливо ждать ответа. Минуты шли, Клеопатра молчала. Она сидела точно сфинкс Хор-эм-Ахет, безмолвная, непроницаемая, и глядела мимо стен огромного тронного зала ничего не видящими глазами. Потом раздалась нежная музыка ее голоса. Она заговорила. «Я с трепетом ждал, что вот сейчас Египет объявит войну Риму. Благородный Деллий, мы много размышляли о том, что содержится в послании, которое ты привез от великого Антония, нам, отнюдь не блистающей мудростью царицы Египта. Мы долго вдумывались в него, держали совет с оракулами богов, с мудрейшими из наших друзей, прислушивались к голосу нашего сердца, которое неусыпно печется о благе нашего народа, как птица о своих птенцах. оскорбительны слова, что ты привез нам из-за моря. Мне кажется, их было бы пристойнее послать какому-нибудь мелкому царьку крошечной зависимой страны, а вовсе не ее величеству, царице славного Египта. И потому мы сосчитали, сколько легионов мы сможем снарядить, сколько трирем и галер поплывут по нашему приказу в море, сосчитали, сколько у нас денег, и оказалось, что мы сможем купить все необходимое, дабы вести войну. И мы решили, что хоть Антоний и силен, Египту его сила не страшна. Она умолкла, по залу запорхали рукоплескания, все выражали восхищение ее гордой отповедью. Один лишь Деллий протянул вперед руки, как бы отталкивая ее слова. Но она заговорила снова. «Благородный Деллий, нам хотелось бы завершить на этом свой ответ. И, укрепившись в наших могучих каменных цитаделях и в цитаделях сердец наших воинов, перейти к действиям. Но мы этого не сделаем. Мы не совершали тех поступков, которые молва превратно донесла до слуха благородного Антония, и в которых он столь грубо и оскорбительно обвинил нас. И потому мы не поплывем в Киликию оправдываться». «Не поплывем в Киликию оправдываться». Плутарх пишет, Клеопатра последовала совету Деллия, и, помня о впечатлении, которое в прежние годы производила ее красота на Цезаря и Гнея, сына Помпея, рассчитывала легко покорить Антония. Ведь те двое знали ее совсем юной и неискушенной в жизни. А перед Антонием она предстанет в том возрасте, когда и красота женщины в полном расцвете, и разум ее всего острей и сильней. Примечание редакции. Снова вспыхнули рукоплескания. Мое сердце бешено заколотилось от торжества. Потом вновь наступила тишина, и Делли спросил. «Так стало быть, царица Египта, я должен передать Антонию, что ты объявляешь ему войну?» «О, нет», — ответила она, — «мы объявляем мир». «Слушай же, мы сказали, что не поплывем в Киликию оправдываться перед ним, и мы действительно не поплывем оправдываться». «Однако», — тут она улыбнулась в первый раз за все время, — «мы согласны плыть в Киликию и плыть без промедления, дабы на берегах Кидна доказать наше царственное расположение и наше миролюбие». Я услыхал ее слова и ушам своим не поверил. Не изменяет ли мне слух? Неужели Клеопатра так легко нарушает свои клятвы? Охваченный безумием, сам не понимая, что я делаю, я громко крикнул: «О, царица, вспомни!» Она повернулась ко мне с быстротой тигрицы. Глаза вспыхнули, прелестная головка гневно вскинулась. «Молчи, раб!» — произнесла она. «Кто позволил тебе вмешиваться в нашу беседу? Твое дело звезды. Война и мир — дело тех, кто правит миром». Я сжался от стыда и тут увидел, как на лице Хармианы снова мелькнула улыбка торжества. Потом на него набежала тень, быть может, ей было жаль меня в моем падении. «Ты просто уничтожила этого наглого невежду», — сказал Деллий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. «А теперь позволь мне, о царице Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова. И нам не нужна твоя благодарность, о благородный Деллий, и не пристало тебе корить нашего слугу», — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь. «Мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай. На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости». Делли трижды поклонился и пошел к выходу, а все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви и о ее решении стать моей супругой. Но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы, и теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако, что мне было до их радости и их презрения? Я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела, и земля ускользает у меня из-под ног.